И Квид принялся терпеливо развязывать кожаные тесемки на теле хозяйки. Черный корсаж из блестящей кожи обливал гуттаперчевые силиконовые мячики. Талия была стиснута шнуровкой, и Квид неуверенно потянул за ремешок, подсознательно ожидая подвоха. Может быть, шума спускаемого бачка, а может быть, оплеухи со стороны хозяйки. Но Геля сама была рада сбросить черную сбрую. Тело у нее было прохладное и шероховатое, как шляпка гриба, и Квид долго не мог воодушевиться. — Признайся, ты хотел меня? — Хотел? — страстно мяукала Геля. Квид шипел от хищного сладострастия. Все же он считал себя рыцарем и с дамами обходился вежливо. Но духи Донны Бес вызывали у него почти аллергию. Да и предстоящая игра в ведьму и инквизитора мало радовала его. На следующее утро Квид аккуратно вскрыл файлы местных силовиков и выудил списки зачинщиков городского беспорядка. Многое поставлено на карту, чтобы пренебрегать предложением этой кошки в сапогах, которая легко может сделать его маркизом Карабасом.